Эпилог. «Геннадий на самом деле умер?» — спросила Ирина. «Ну и ну!» В конце концов, от Льва и Ксении нам удалось узнать детали произошедшего, пояснила я, поглаживая Мози, который залез ко мне в кресло. У Бурбонского произошло много бед в последнее время. Во-первых, он оказался самозванцем, а не дворянином с красивой фамилией. Во-вторых, у Ксении Федоровны завязался с кем-то роман. Имени любовника матери сын сначала не знал, но быстро вычислил. Как мы знаем, Герасим любил подслушивать по второй трубке беседы матери. Наивная Ксения и подумать не могла, что сын за ней шпионит. Другой бы порадовался, что мать нашла свое счастье, но младший Бурбонский насторожился. А потом Лев Владимирович стал заезжать в гости к Ксении. Она стала веселой, купила себе новые красивые платья, в доме теперь постоянно стояли в вазах букеты. Вскоре на пальце Ксении Федоровны появилось кольцо с бриллиантом. Что мог подумать Гена? Он спросил у матери: «Ты выходишь замуж?» Ксения смутилась и испугалась. Она не знала, как сын отреагирует на известие о ее свадьбе, поэтому спросила: «Кто, по-твоему, мой жених?» «Лева», — уточнила дитятка. «Мы просто друзья», — малодушно соврала Ксения. Но обмануть отпрыска ей не удалось. Гена решил вести свою игру. Для начала он замыслил отравить Анну Григорьевну и впутать в преступление Орлова. Бездельник сделал вид, что заинтересовался чаем. Попросился ко Льву на работу и даже целый месяц усердно трудился, безропотно мыл полы, вызвал доверие Орлова, проник во все закоулки магазина и лабораторию при нем и понял, как надо действовать. Украсть банку было просто. Она хранилась в дальнем углу, куда владелец бизнеса заглядывал редко. «Ты так подробно рассказываешь, что создается впечатление, будто Геннадий сам во всем признался», — заметила Ирина. «Правильно», — кивнул Иван. «Он на самом деле сообщил, что сделал. Только не нам, а Ксении и Льву. Сейчас Таня все объяснит». Я продолжила. «Когда Орлов увидел в моих руках свою жестянку, он мигом догадался, кто ее украл. Оцени умение торговца чаем держать себя в руках. Он не кинулся сразу звонить Геннадию, соединился с ним ближе к вечеру, высказал все, что думает о сыне своей невесты, и отсоединился. Когда Ксения приехала в гости к любовнику, Лев потребовал, чтобы она осталась у него навсегда, и рассказал, что сделал Геннадий». Бурбонская оторопела. «Сын подсыпал в чай какую-то гадость?» «Да», — подтвердил Орлов, — «я уверен. Он хотел убить Шляхтину и всех ее родственников, но банку подарили репетитору, а та приперлась ко мне, круг замкнулся, бог шельму метит». «Господи!» — затряслась Бурбонская. «Что мне делать?» И тут раздался звонок по домашнему телефону. Лев по определителю номера увидел, что его беспокоит Гена, и он включил громкую связь. Комнату наполнил голос Геннадия. «Лева, мамочка, простите меня, я совсем с ума сошел, зациклился на Шляхтиной, я болен, мне плохо, стыдно, я непременно пойду лечиться, я псих, но очень рад за вас. Лева, я всегда мечтал иметь такого отца, как ты, прости, прости, прости меня». Из трубки доносились всхлипывания, потом Гена вновь заговорил. «Я приехал с букетом цветов. Разрешите охране меня впустить? Пожалуйста, мы же семья!» Орлов посмотрел на Ксению. Та заплакала. «У Льва пентхаус со своим лифтом, из которого можно выйти на первый этаж, потом на улицу. Или спуститься в подвал, в гараж». Хозяин велел охраннику проводить Гену в его подъемник. Парень вошел в квартиру, у него в руках и впрямь был букет. Лев провел Гену в гостиную, а тот, по-прежнему прижимая к себе цветы, сказал: «Хочу покаяться, все вам рассказать». И рассказал о том, что сделал, о чем думал. Рина кивнула. «Теперь ясно, откуда Таня узнала правду. Гена вывалил ее матери и Орлову, а те сообщили вам. И что было дальше?» Я вздохнула. Исповедь Геннадия вызвала и у матери, и у ее любовника жалость. Ксения подошла к сыну, хотела его обнять, а тот, далее цитирую Льва Владимировича, «расхохотался, как Мефистофель, оскалился, стал похож на дьявола, заорал: „Тварь, чтоб ты сдохла, замуж выходишь, сына предала“, выхватил из цветов пульверизатор и брызнул Ксении в глаза. Она схватилась за лицо, закричала. Орлов набросился на сына любовницы и сбил его с ног. Парень упал, стукнулся затылком о пол. Лев стал избивать Геннадия. Ксения забилась в угол, кричала с закрытыми глазами. Все происходило в пентхаусе. Соседей там нет. «Ужас!» — поежилась Рина. «Бедная женщина!» «Любое светлое чувство можно растоптать», — сказал Иван. Ксения обожала сына, лишила себя личной жизни, не думала о замужестве, боялась, что у Гены появится отчим. Но елей выгорает, масло в лампаду надо подливать, бесконечно она светить на одной заправке не может, и фитиль гаснет. Гена же только пользовался матерью. Мохнатая лапа постоянно помогала Герасиму, но тот никогда не благодарил Ксению, считал, что она обязана заботиться о нем всегда, только о нем одном. И вдруг появился Лев. Он стал красиво ухаживать за Ксенией, делал ей подарки, приглашал в театр, на выставки. Мать стала отдаляться от сына. Потом впервые завела речь о том, что ему надо работать, стала искать ему место. Гена совершенно не желал гнуть спину с 9 до 6 на кого-то. Его все устраивало, но Ксения стала другой. У нее кончилось терпение, пошатнулась любовь к сыну. А когда она узнала, что он использовал чай Орлова для того, чтобы отравить Анну, у нее и вовсе случилось прозрение. Иссякла любовь. Все. Конец. Лев утверждал, что не хотел навредить Гене. Орлов ужасно испугался за невесту. Решил, что обезумевший парень облил Ксению кислотой. «Жуть!» — ахнула Рина. «Катастрофа!» «Да нет!» — отмахнулся Иван. В дозаторе был концентрированный раствор мыла. Когда такое попадает в глаза, приятными ощущениями не назовешь. Сейчас адвокаты пытаются изобразить все так, как будто Орлов действовал в состоянии аффекта. Геннадий поступил подло, обманул Льва, явился в его квартиру с букетом, каялся, признавался всем в любви, а потом раз — облил мать чем-то. Ксения закричала, толкнула сына. Тот, не ожидая от нее ничего подобного, упал, ударился затылком и остался лежать. Поняв, что Геннадий умер, Орлов спустил его тело на лифте в свой гараж и сунул в свою машину. Подогнал ее прямо к кабине, там нет видеокамер. Рина вздохнула. Иван продолжил. Лев побоялся оставить Ксению одну. Они вместе поехали в поселок, где живет Анна Григорьевна. «Почему туда?» — спросила Рина. «Дом Орлова расположен в Красногорске», — уточнил Иван Никифорович. «До особняка Красавина оттуда рукой подать». Орлову пришло в голову подбросить тело к участку, где живет Анна. Многие знали о том, как Гена ненавидит Шляхтину. Ну и вот он типа полез через высокий забор, который окружает участок Красавина, упал, разбился. «Глупее не придумаешь», — оценила идею Орлова моя свекровь. «И как они могли в поселок попасть? Охрана без пропуска их не пустит, а если секьюрити возьмут деньги, то когда им в полиции хвост прижмут, они сразу вспомнят номер автомобиля, который ночью без разрешения пропустили». «Верное рассуждение», — кивнула я. «Лев сам это понял, поэтому зарыл труп в лесу». На следующий день Ксения пришла в себя и сообразила. У Гены много приятелей, с которыми он проводил время, каждый вечер бегал по тусовкам. Кроме того, у сына куча подписчиков в Фейсбуке. Он мега активен в интернете и вдруг пропал. Как объяснить, куда делся Бурбонский? Уехал отдыхать? Но что мешало ему взять на океан море ноутбук и выставлять красивые фото, как он это всегда делал? Любовникам стало страшно. Приятели поймут, с Геннадием что-то не так, поднимут бучу. Я замолчала. Иван налил себе еще кофе. Орлов не профессиональный киллер, он обычный человек. Ксения не планировала убивать Геннадия. Она рассказала, что ей очень жгло глаза, она просто машинально оттолкнула сына, а тот упал. Никто не собирался никого жизни лишать, просто так сложились обстоятельства. После захоронения тела Геннадия любовников стал грызть страх, и они совершают глупые поступки. Льву Владимировичу следовало найти человека, который умеет взламывать соцсети, войти во все аккаунты Геннадия и выложить сообщение от имени Бурбонского. Что-то вроде «Решил уехать жить на Гоа. Посылаю на 3 буквы всех. Интернет-помойка. Вы дерьмо». Состряпать текст в духе Гены. Никто и не удивился бы, ну, посудачили бы пару деньков и замолчали. Сколько их таких, улетевших в Таиланд, Индию, Мексику и сгинувших там? Но лев был охвачен ужасом. В его голове возникла мысль: Гене надо умереть. Покойника не станут искать. И на свет родился план: убить гастарбайтера, выдать его за Геннадия, похоронить, выдохнуть, жениться на Ксюше и жить счастливо. «Обалдеть!» — выпалила Рина. «Во дает! Даже не хочу комментировать его план!» «Лев сбил Алексея машиной», — мрачно сказал Иван Никифорович. «Переодел беднягу в вещи Геннадия, которые ему дала Ксения. В карман куртки положил паспорт Гены. Тело строителя сбросил в люк, который намеренно оставил полуоткрытым, и уехал». «А почему он просто не бросил труп на шоссе?» — задала очередной вопрос Ирина Леонидовна. «Лев решил, что вода, которая скопилась в колодце, смоет все следы», — вздохнула я. Рано утром в поселок шла на работу женщина, няня одного мальчика. Она увидела почти открытый люк, возмутилась, сообщила о непорядке охране поселка, та вызвала специальную службу. И завертелась карусель. «Ксения и Анна теперь возобновят отношения?» — неожиданно поменяла тему разговора Рина. «Они же сестры!» «Нет», — сказала я. Анализ ДНК дал отрицательный результат. Две маленькие рыдающие девочки на дороге, которых сочли роднёй, на самом деле не имеют ни капли общей крови. «Ну и ну!» — ахнула моя свекровь. «Ксения зря все затеяла! Что теперь с ними и со всеми будет?» «Бурбонскую положили в больницу», — пояснил Иван Никифорович. «У нее окончательно сдали нервы. Гена не любил мать и ухитрился сделать так, что Ксения Федоровна, готовая ради сына в огонь кинуться, потеряла все доброе расположение к нему. Но сейчас ее мучает раскаяние. Она винит себя в смерти Геннадия, повторяет: это я его лишила жизни». Орлова задержали за убийство гастарбайтера. Анна Григорьевна и Елена очень довольны, что Бурбонская им никто. Ира, которая слышит все беседы взрослых, недавно узнала, что Таня — начальник особой бригады, и... Я засмеялась. И несколько раз звонила мне с сообщением, что если нам понадобятся дети-агенты, то она готова работать бесплатно. Девочка не глупа. Она давно поняла, что я не домработница. «Дальнейшую судьбу Ксении и Льва решит суд», — сказал Иван. «Я не знаю, какой им вынесут приговор». «Тебе не приходило в голову, что Геннадия убила не Ксения?» — внезапно спросила Ирина. «И все, что влюбленная парочка наболтала, на самом деле вранье». Мы с мужем уставились на Ирину Леонидовну, а та продолжала. «В доме, где живет Орлов, строгая пропускная система?» «Да», — подтвердил Иван. «Вы проверили, кто и когда велел впустить в пентхаус Геннадия?» — спросила моя свекровь. Повисла тишина. «Нет», — в конце концов ответила я. «Косячок, дети», — хмыкнула Ирина Леонидовна. «Серьезное упущение. Очень. Ваня, ну-ка». Иван Никифорович взял трубку. «Дима, глянь, когда и по чьему распоряжению Геннадия впустили в пентхаус Орлова». «Димон, заодно спроси у охраны, у Бурбонского был букет?» — громко сказала Ирина. «Сейчас записи с камер посмотрю», — пообещал Коробков. Потом мы беседовали о том, как Мози и Рокки украли сегодня из шкафчика на кухне упаковку печенья и сожрали его. «Даже Альберт Кузьмич принял участие в разбое», — восклицала Ирина. «Оказывается, он тоже охотник до курабье. А я-то считала, что бульдоги ухитряются залезть на стол и слопать все, что не привязано». «Я тоже так полагала», — подхватила я. «Вот разбойник», — поддакнул Иван. «Никто и не подумает, что кот способен печенье стырить», — протянула Ирина. «У него другой имидж», — высказалась я. «Да-да», — кивнул Иван. «Ох уж эти безобразники», — заметила Ирина. «Да-да», — повторил мой муж. «Ох да», — протянула я. Тема была исчерпана, разговор иссяк. В комнате висело молчание. Когда оно стало тягостным, Ирина Леонидовна воскликнула: «Ну что он так долго?» И тут зазвонил телефон. «Слушаю», — сказал Иван, включая громкую связь. Голос Димона заполнил столовую. «Не знаю, кто из вас додумался до этих вопросов, но ответы на них меняют всю картину. Первое. Пропуск Геннадию Бурбонскому заказали в 19:10. Он приехал в 21:15 на Порше, который припарковал на подземной стоянке в гостевом месте. Гену сразу проводили к лифту в пентхаус. В холле повсюду висят камеры, и хорошо видно, что у Бурбонского нет букета. Я проверил камеры в общем гараже. На следующий день к Порше подошел мужчина в темной куртке, голова его была закрыта капюшоном. Он явно знал о видеонаблюдении, лицо старательно прятал, сел в автомобиль и уехал. Еще я выяснил, с кем Бурбонский беседовал в тот вечер по телефону. С 16 часов ему звонили из разных мест 15 раз. В 19 сына побеспокоила мать. Разговор длился 9 минут 40 секунд. Потом Ксения общалась с Геннадием в 20:45. Беседа была короче, и последний раз Гена говорил с ней в 9 вечера, 10 секунд. Больше ему никто не звонил. В 3 утра следующего дня телефон отключили. Вот так. «Они все соврали», — пробормотала я, про дозатор мыла. «Это хорошо спланированное убийство». Мать уговорила Гену приехать к Орлову, потом пару раз проверила, где он, когда прибудет. Вообще в этой истории все врут. Анна Григорьевна про свою бедность, Ксения, Лев. «Орлов не профессионал», — перебил меня Димон, который незримо присутствовал при беседе. Он думал, что куртка с капюшоном сделала его неузнаваемым, и его примут за Гену. Но сейчас можно определить личность человека, даже если он в паранджу закутался. Ирина Леонидовна сказала. Геннадий надоел Орлову, довел до ручки мать. И его идея убить Шляхтину с помощью чая, которым эксклюзивно торговал Лев, то бишь подставить жениха матери, убедила любовников. Сын Ксении им спокойно жить не даст. И они решили проблему. «Мама!» — воскликнул Иван. «Ты гений!» «Да нет!» — отмахнулась Ирина. «Просто вам затмила мозг мысль, что Ксения не способна убить сына. Она ж его так любила. Но любовь, как, впрочем, и любое другое чувство, можно вытравить, как таракана. И мы, Ваня, знаем с тобой еще один тому пример». Мой муж молча кивнул, а я растерялась. «Похоже, в семье Тарасовых есть тайны, о которых я не имею понятия. Ирина...» Она сейчас ведет себя не как домашняя хозяйка, страстно увлеченная кулинарией. В эту минуту передо мной был профессионал с цепким умом. У Ирины Леонидовны даже взгляд изменился. Выражение лица стало другим. Кто она? Чего я про свою любимую свекровь не знаю? «Ну, я пошел от вас», — сказал Димон, и его голос пропал. Ирина моргнула, улыбнулась и стала прежней. И тут у Ивана зазвонил телефон. Муж посмотрел на экран, взял трубку и заговорил. «Привет, солнышко. Как дела? Съездила? Что врач сказал? Ты вообще где? Так поднимайся, давай, давай». Мой муж встал. «Мама, Сонечка в подъезде». «А почему не заходит?» — удивилась Ирина. Иван развел руками. «Воспитание Леонида». Из прихожей раздался звонок. Мози и Рокки с заливистым лаем кинулись в холл. Иван и Ирина пошли следом. Я, не понимая, кто пришел в гости, двинулась последней и оказалась у вешалки, когда там уже стояла красивая стройная женщина, героиня видео, которое мне прислал аноним. «Танюсик, знакомься, это Сонечка», — радостно защебетала Ирина Леонидовна. «Моя племянница, не родная». Софья улыбнулась. «Здравствуйте. Мой дед близко дружил с Леонидом, отцом Рины, а моя мама и Ирина Леонидовна росли как родные сестры. Я рано осталась сиротой. Рина меня от интерната спасла, забрала к себе, воспитала. Ваня стал старшим братом. Уже много лет я живу за границей. В Москве давным-давно не была. Немного побаивалась в гости идти. Сначала с Ваней встретилась, спросила. Не писала вам, не звонила. Рина, небось, меня видеть не захочет». А Ваня ответил. «Ты полный и глупый поросенок», — усмехнулся мой муж. «Когда сможешь, приезжай к нам домой». «Ну и вот я здесь», — смутилась Софья. «Пошли скорее к столу», — засуетилась Рина. «Поговорим наконец-то. Мози, безобразник. Нет, вы только гляньте. Он написал около туфель Сони». «Сейчас уберу», — сказала я и пошла за бумажной пеленкой. Ну, вот и выяснилось, кто она, таинственная незнакомка из кафе. Остается лишь узнать, кто прислал мне видео. Не стоит переживать, сокрушаться о своей полноте и совсем уж некрасиво подозревать мужа в измене на основании анонимного сообщения. И не надо мне садиться на диету, потому что я любую диету раздавлю, если на нее сяду. Кстати, Отличный совет для тех, кто спрашивает, что мне съесть, чтобы потерять лишний вес. Зеленый салат? Зеленый перец? Что выпить? Зеленый чай? Нет. Зеленый салат, зеленый перец, зеленый чай вам не помогут. Слопайте на ужин зеленые сосиски, и к утру вы станете стройной ланью. Читала Галина Чигинская.